День 18. Страдания святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Царствование Веспасиана. В Риме жил один сенатор по имени Адриан. Человек жестокий, немилостивый и изобретательный на всякое зло. Он услыхал о христианах, что они, гнушаясь идольскими жертвами, хулят почитаемых римлянами и греками богов, так как признают только единого истинного Бога Христа, к вере в которого и обращают многих. Исполнившиеся ревности по своих суетных богах, Адриан пошел к царю и просил его, чтобы он дал ему власть принуждать христиан к идолопоклонству, с правом мучить и убивать нехотящих поклоняться богам. Царь назначил Адриана и Гемоном в финикийскую страну с полномочием гнать всех верующих во Христа. Когда Адриан по выходе из Рима приближался уже к Финикии, ему стало известно, что в городе Триполи находится военачальник Леонтий, разоряющий отеческие законы, а именно, укоряя древних богов, он учил не поклоняться и не приносить им жертв, чем многих его слушавших отвращал от почитания идолов. Адриан тотчас же послал в Триполь трибуна Ипатия со спирою воинов, поручив ему схватить Леонтия и держать под стражей до его прибытия. Раб Христов Леонтий был родом из Греции. Высокого роста, сильный и мужественный, он отличался храбростью в сражениях, в которых одержал много побед. Поэтому среди воинов Леонтий пользовался известностью и уважением. К тому же, от природы одаренный разумом, обладая развитым жизненным опытом и книжным учением, Леонтий был мужем совета и правления, зная же, что существует один только истинный Бог, Господь Иисус Христос, Леонтий всю свою жизнь отдал на служение ему, верою не словом только, но и делом. Милостивый к нищим, он питал алчущих, одевал нагих, давал приют странным, словом украшал себя всеми добрыми делами, за что и был удостоен Господом подобного венца. Когда спира воинов приблизилась к Триполю, трибун Ипатий неожиданно и внезапно заболел горячкой, причину которой объяснял своим воинам следующим образом. «Я знаю, по какой причине постиг меня настоящий недуг. Боги разгневались за меня за то, что, отправляясь в этот путь, я не принес им достойные их жертвы. Вот они и наказывают меня болезнью». Видя, что трибуна действительно постигла тяжелая болезнь, воины соболезновали ему, печались его печалью. Прошло 3 дня. А больной ничего не ел, так как недуг усиливался с часу на час, угрожая смертельным исходом. В ночь с 3-го дня на 4-й трибуну явился в видении ангел Господень и сказал: «Если хочешь быть здоров, то вместе с твоими воинами воззови 3 раза к небу. Боже Леонтия, помоги мне. Если сделаешь это, сейчас же исцелишься». Быстро приподнявшись и открыв глаза, палимый внутренним жаром трибун увидал святого ангела, который стоял пред ним в виде прекрасного юноши, облеченного в белоснежную одежду. «Я, — сказал он ангелу, — послал с воинами взять Леонтия и блюсти его под стражей до пришествия Гемона Адриана, а ты мне повелеваешь призвать на помощь бога Леонтия». Во время этих слов больного трибуна ангел скрылся от очей его. В ужасе трибун разбудил спавших близ него друзей и сказал им: «Послушайте, что мне виделось? Лишь только я забылся первым сном, предо мной предстал какой-то светлый юноша и советовал мне вместе со всеми вами призвать бога Леонтия, обещая за это выздоровление. Юношу пробудившись, я видел, и очами, после чего он вскоре исчез». «Не такое это трудное дело, — сказали друзья, — мы все исполним его, лишь бы ты был здоров». Один из друзей трибуна по имени Феодул особенно сильно удивлялся видению и подробно расспрашивал больного, какой именно видом был явившийся юноша. Трибун охотно удовлетворил его любознательности, и разгорелось сердце Феодула любовью к невидимому для него богу Леонтия. Когда воины, пробудившись от сна, собрались около болящего трибуна и узнали от него о бывшем ему видении, то, поднявшись, все без исключения воскликнули, глядя на небо вместе со страждущим: «Боже Леонтия, помоги!» Тотчас же трибун поднялся здоровым, как будто и не болел. Наступил час обеда, и трибун начал со своими друзьями есть, пить и веселиться. Чудо же, проявленное над трибуном, исполнило Феодула еще большего удивления. Он сидел отдельно, размышляя в молчании, кто такой Леонтий и кто бог Леонтия. Между тем, друзья приглашали Феодула принять участие в пиршественной трапезе, но он, предпочитая ее и голод, ничего не желал вкусить. Видя же, что воины под влиянием вина забыли о приказании Гемона, Феодул сказал им: «Вот Адриан завтра или послезавтра настигнет нас, а мы и не думаем отыскать мужа, взять которого нам повелено. Если хотите, я и трибун пойдем прежде вас к городу и поищем того, за кем посланы». Убедив затем трибуна пойти с ним, Феодул и Ипатий оба отправились к городу. Только что они поднялись наверх горы, где находился Триполь, как Леонтий вышел им навстречу и приветствовал их такими словами: «Радуйтесь о Господе, братья». «Радуйся и ты, брат», — отвечал трибун и Феодул. «Кого вы пришли сюда искать?» — спросил Леонтий. «Царю Веспасиану, — сказали они, — стало известно, что в этом городе живет некоторый муж по имени Леонтий, человек благородный, разумный, добродетельный и храбрый воин. Место жительства его мы и посланы узнать. Вслед за нами идет и Гемон Адриан, управлению которого царь поручил всю эту финикийскую страну. И Гемон сам желает видеть Леонтия как человека любезного богам, чтобы потом с великой честью послать его к царю. И весь сенат римский хочет видеть Леонтия, так как всем известно о его мужественной храбрости в боях, в искусстве управления, о его благочестии и многих других славных делах». Услышав это, блаженный Леонтий сказал: «Вижу, что вы, люди, пришли и не знаете того, что делается в этом городе. Пойдемте ко мне. Отдохните от пути, а я вам покажу Леонтия, которого вы называете другом ваших богов. В действительности же он вовсе не друг почитаемых вами богов, но знайте его за христианина, верующего в Господа Иисуса». Ипатий и Феодул говорили между собой: «Кто этот человек, называющий Леонтия христианином? Не родственник ли его?» Потом они спросили неизвестного ему мужа: «Как тебя зовут?» «О имени моем, — отвечал тот, — так пишется в книгах: наспеды Василиска наступиши и попереши льва и змея». Псалом 90, стих 13. «Ибо мне должно попирать льва, дьявола, невидимого врага, и змея, и Гемона, врага видимого. Мне должно победить как аспидов и василисков, и советников его, ревных служителей бесов. И когда я восторжествую над всем полчищем льва, тогда само дело явит мое имя». Слова эти казались загадочными трибуну и Феодулу. Пытаясь объяснить их себе, они в недоумении следовали за удивительным мужем в его дом. Святый Леонтий угостил их, устроив для них трапезу. Кустив от нее, они сказали хозяину: «Мы весьма довольны твоим угощением, добрый муж. Окажи до конца свое благодеяние к нам. Покажи Леонтия, которого мы ищем. Когда же прибудет Адриан, мы расскажем ему, как много ты сделал для нас, и за это он удостоит тебя великой чести, так что ты будешь находиться в общении с друзьями царя». «Я Леонтий, которого вы ищете», — отвечал на это святый. «Я тот воин Иисуса Христа, которого взять Адриан послал вас». Тогда трибун и Феодул припали к ногам Леонтия, говоря: «Раб Вышнего Бога, прости нам грех наш и поспеши умолить за нас твоего Бога, чтобы он и нас избавил от идольского нечестия и лютого зверя Адриана, ибо мы хотим быть христианами». Затем они передали ему, как явился больному ангел и как недуг оставил трибуну вслед за призыванием бога Леонтия. Видя проявление силы Христовой, святей Леонтий исполнился радости. Простершись на земле крестообразно, он начал так молиться Богу со слезами. «Господи Боже, хотя всем человекам спастись и в разум истины прийти», сравни 1 Тимофеям, глава 2, стих 4, «призри на нас в час сей. Ты соделал, чтобы за мною последовали те, за коими должен был следовать я. Сохрани и меня, овцу твою, и их со мною вместе, просвети светом твоего милосердия, излей на них благодать твоего святаго духа, созижди в них сердце чистое, и осенив их святым твоим знамением, соделай их твоими непобедимыми воинами, вооружи и укрепи их на врага дьявола и на слуг его. Да сотрут сии рабы твои главу невидимого змея и видимого злобного зверя Адриана». После теплой молитвы святого Леонтия светлое облако осенило трибуны Ипатия и друга его Феодулы и крестил их, оросив дождем, причем святый Леонтий призывал в это время над крещаемыми имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. По чудесном крещении он восхвалил Бога, сказав: «Слава тебе, Боже мой, презирающий на молитву любящих тебя и исполняющий желания боящихся тебя». Облегши новокрещенных в белые одежды, святый Леонтий повелел носить пред ними вожженные свечи. В это время пришли в город и остальные воины, отставшие в пути. Они расспрашивали о Леонтии, а также о своем трибуне и Феодуле. Когда воины нашли их, то чрезвычайно изумлялись и недоумевали, увидев горящие свечи и белые одежды на Ипатии и Феодуле. Узнав же, что последние обратились в христианство и крестились, воины сначала смутились, а потом стали негодовать. Тогда же весть о крещении Ипатии и Феодула дошла и до некоторых граждан города. Последние подняли мятеж криком: «Да будут преданы сожжению бесчестящие наших богов!» В городе возникли раздоры и смута. Одни защищали Леонтия с остальными христианами, а другие хотели их умертвить, но, впрочем, ожидали прибытия Гемона, не осмеливаясь самовольно причинить какое-либо зло христианам. По прошествии 2 дней Гемон Адриан приблизился к городу. Вышедшие навстречу граждане сообщили ему все о Леонтии и о других, руководимых последним христианах. Некоторые муж рассказывали они: «Леонтий по имени и христианин по вере всех отвращает от богов наших своими ему лишь известными волшебными хитростями. Он прославляет в то же время какого-то человека, которого иудеи после заушения предали смерти, а Пилат после биения распял. Наконец, этот же Леонтий чародейством обольстил даже царских воинов, убедив их принять галилейскую веру. И вот уже 3-й день. Как он держит их, предварительно облегши в белой одежде, безвыходно в своем доме, и вместе с ними славит своего, некогда распятого, Христа, оскорбляя бесчисленными хулениями наших богов». Адриан тотчас же послал воинов взять Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула, приказав заключить их в темницу и держать под стражей до суда. Затем, войдя в город, Гемон посвятил день отдыху. Находясь в темнице, святый Леонтий непрестанно поучал своих союзников в Христовой вере и укреплял их на предстоящий мученический подвиг, указывая на будущее воздаяние. Всю же наступившую ночь они провели в молитве и псалмопении, славя Бога. Утром следующего дня Гемон сел на судилище, когда ему представляли из темницы для допроса святых узников. «Ты ли Леонтий?» — обратился Гемон к святому Леонтию. «Я», — отвечал последний. «Какого ты?» — продолжал допрос Гемон. «Чина и как твоим волшебным чародейством прелестил этих воинов, некогда верных слуг царя нашего, заставив их служить теперь твоему богу?» «Я», — объяснил святый Леонтий, — «воин Христа моего. Я сын того истинного света, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. «И каждый, приходящий к этому свету, не споткнется». Сравни Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 9 и 10. Ипатий и Феодул знают теперь, что начало, действие и осуществление упоминаемого мною света есть сам Христос, Сын Божий и Бог безначальный, соприсносущный Отцу, свет от света, Бог от Бога. Познав Его, они оставили твоих богов, сделанных из дерева, камня или костей, бессловесных животных. Эти бездейственные и бессильные боги легко уничтожаются. И Гемон, раздосадованный безбоязненную речью святого Леонтия, приказал слугам бить его. Он же, перенося побои, возвел очи свои на небо, откуда ожидал себе помощи, и говорил при этом и Гемону: «Безумный мучитель, ты, думая причинить мне страдания, сам более того мучишь себя, угрызаясь своим сердцем». После долгих побоев Гемон приказал снова отвести в темницу святого Леонтия. Затем он обратился к Ипатию и Феодулу: «По какой причине вы отвергли с детства внушенные вам отеческие обычаи и оставили воинскую награду, опечалив царя?» «Мы получили, — отвечали святые, — лучшую награду у царя небесного. Им дарованы нам хлеб, сходя из небесе». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 33. «И чаша вина, истекшая из ребра Христовых». «Таким непотребным и бессмысленным речам, — сказал Андриан, — вас обучил нечестивый Леонтий. А я говорю вам, исполните волю царя. Разве вы не знаете его повеления удостаивать великой чести и наград воинов, чтущих богов, а отвращающихся от них умерщвлять, предавая лютым мучениям? Наше воинское достоинство на небесах», — возразили святые Ипатий и Феодул, — «и потому делай с нами, что хочешь. Как ревнитель богов скверных, ты ополчаешься на нас, неповинных, но вскоре погибнет и твоя жизнь. Сокращено время дней твоих». В ярости Адриан приказал трибуна, обнаживши, повесить на мучилищном дереве и строгать тело его железными когтями. Феодул же велел простереть на земле и бить без милосердия. Святые мужественно переносили все эти муки. Помня наставление святого Леонтия, они ничего не произносили, кроме следующей молитвы: «Спаси ны, Боже, яко оскуде преподобный». Псалом 11, стих 1. Видя, что святые пребывают тверды и непоколебимы в Христовой вере, мучитель осудил их на смерть через усечение мечом. Влекомые на смерть, святые Ипатий и Феодул воспевали: «Ты наше прибежище, Господи, в руки Твои мы предаем души наши». С радостью они простерли под меч свои вые за Христа и по усечении отошли к Господу, чтобы приять из десницы Его уготованный им венец. После этого святый Леонтий снова был изведен на судилище Гемона. «Пощади, Леонтий, — сказал ему Гемон, — свою жизнь, чтобы тебе не испытать тех тяжких мук, какие понесли прельщенные тобой трибун и Феодул. Послушайся меня, принеси жертву богам, и тогда удостоишься великой чести не только от меня, но от самого царя и римского сената, ибо царь и вельможи сильно желают тебя видеть». «Я не хочу, — отвечал святый Леонтий, — видеть лицо твоего царя, враждебного и мерзостного моему богу. Лучше, если желаешь, будь ты, Адриан, друг моему Христу, и если станешь им, то я покажу тебе, какие честь, богатство и спасение ты получишь в вечной жизни». Со злобным смехом Адриан спросил: «Ты хочешь, очевидно, чтобы я получил такое же спасение, какое выпало на долю трибуна и Феодула, бессмысленная голова, или ты не знаешь, от какой казни они погибли?» «Та казнь, — возразил святый, — не казнь, а лучшая жизнь, мир и радование. Теперь они радуются, водворившись среди чинов ангельских». «Выслушай внимательно, что я скажу, — предложил Гемон святому Леонтию. — Кто из людей, не лишенных ума, презрел это солнечное сияние великих богов, Дия, Аполлона, Нептуна, Венеру и прочих, затем лишь, чтобы позорную и мучительную смертью окончить свои дни. Поистине, никто, кроме очарованных тобою. «Не слыхал ли ты, — спросил святой Леонтий Егемона, — слова Писания, — Божий язык, бесови?» Псалом 95, стих 5. «И подобные им да будут товарищи я, и все надеющиеся на ня». Псалом 134, стих 18. «Кто же из здравомыслящих людей захотел бы уподобиться немому камню или бездушному веществу, каковы в действительности и есть ваши боги, чтобы, принося им жертвы, погибнуть бесконечную смертью?» В сильном гневе мучитель повелел мученика, простертого на земле, бить нещадно четырем сильным слугам, а особому глашатую при этом восклицать: «Уничижающие наших богов и неповинующиеся повелениям царей погибнут подобную смертью». Били святого мученика до тех пор, пока бьющие не изнемогли. Святый же Леонтий говорил мучителю: «Если и все тело мое обратишь в одну рану, все-таки не победишь ума моего, не будешь господином моей души». Тогда Егемон велел повесить святого на мучилищном дереве и строгать все тело его, ребра и голени острыми железными орудиями. Долго строгали святого мученика. В тяжких страданиях он возвел очи свои к небу и обратился к Богу с такой молитвою: «Боже мой, ты моя надежда, спаси меня». Тогда мучитель сказал палачам: «Снимите его с дерева. Я знаю, что он затем поднимает глаза к небу, чтобы умолить богов наших дать ему облегчение». Услыхав это, святый Леонтий громко и гневно воскликнул к Егемону: «Погибни ты с богами твоими, опасный и скверный мучитель! Я молюсь моему богу, чтобы он даровал мне мужество и силы для перенесения налагаемых тобою тяжких мучений». Учитель повелел снова повесить его, но уже вниз головою, привязав к шее тяжелый камень. Долгое время находился в таком положении святый Леонтий, так молившийся вслух: «Господи Иисусе Христе, укрепивший рабов Твоих, Ипатия и Феодула, при исповедании Твоего Пресвятого имени, утверди и меня, смиренного и грешного раба Твою, дабы я возмог перенести настоящие мучения. Не остави меня, моя надежда». «Я знаю, Леонтий, что ты сделаешься другом наших богов», — сказал Егемон. «Я раб Вышнего Бога», — возразил мученик. «А ты раб твоих богов, с которыми ты и воины твои погибнете». Весь день терпел святый Леонтий такие мучения. Когда приблизился вечер, и солнце уже начало склоняться к западу, Егемон приказал снять святого Леонтия с мучилищного дерева и бросить его в темницу до утра. Всю ночь воспевал святый Леонтий в заключение: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь?» Псалом 26, стих 1. Ему явился ангел Господень и сказал: «Мужайся, Леонтий. Господь Бог, которому ты верно служишь, послал меня к тебе, чтобы я пребывал неотступно с тобою». И радовался святый, и веселился о Господе, Боге своем. Высияло солнце. И снова Адриан, севший на судилище, потребовал к себе святого Леонтия. «Как, Леонтий, что надумал?» — спросил он. «Я пришел, — отвечал святый, — к одному заключению. Не обращать внимания на твои пустые речи. Много раз я говорил раньше, и теперь снова повторю, что никогда оставлю Бога моего, Творца неба, земли, моря и всего, что их наполняет, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, претерпевшего для нашего спасения крестное мучение. В нем одном я полагаю свою надежду». «Послушай меня, Леонтий, — увещевал Егемон, — принеси жертву богам, клянусь тебе моими богами, что в таком случае ты получишь от царя и великую честь, и многие богатства». «Какая честь и какие богатства поднебесные могут заставить меня, — спросил святый Леонтий, — послушать тебя и отречься от Бога моего? Весь мир недостоин Христа Владыки, которого я люблю всем моим сердцем, и из любви к которому страдаю и готов претерпеть все. Твоим же богам не принесу жертвы». Окончательно убедившись, что невозможно победить непобедимого воина Христова, то есть склонить его к языческому нечестию. И Гемон издал следующий смертный приговор святому Леонтию. Леонтия, не только не хотевшего подчиниться велению царя и принести богам жертвы, но и хулившего отеческих богов, повелеваем растянуть на мучилищном дереве в четыре стороны, бить до тех пор, пока от мучений не извергнет душу свою. Святого Леонтия распростерли, привязав к четырем колам, вбитым в землю. Затем четыре сильных воина долго и жестоко били его, пока в мучениях он не предал святую душу свою в руки Божии. Тело же его, брошенное вне города, взяли верные и предали честному погребению близ пристани Трипольской. Это страдание святого мученика Леонтия описал раб Христов Кир Нотарий, видевший мучение своими глазами. Обо всем написал он на оловянных дощечках, которые положил при мощах мученика в его гробе для последующих христианских поколений, дабы всякий, читающий или слушающий, воздел к небу руки свои и воздал славу Богу, укрепившему на такой подвиг раба своего. Совершил страдание свое святой Леонтий 18 июня в царствовании в Риме Веспасиана, а в церкви Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Кандак, глаз третий. Мучителей посрамил еси лукавое коварство, и еленов обличил еси безбожное служение. Высеял еси богоразумие всем человекам, учениями благочестия богомудрия мученичи. Сего ради твою память почитаем любовью, премудре Леонтия. Примечание. Веспасиан царствовал с 70 года по 79 год. Игемон, областной правитель. Триполь, приморский финикийский город с гаванью, был расположен при подвешивы самой высокой точки Ливана. Трибун, начальник над отрядом воинов в 1000 человек. Спира, рота, деяние, глава 10, стих 1. Или полк, деяние, глава 21, стих 31. О святом мученике Леонтии упоминает Константинопольский собор, бывший при патриархе Мине 536-552 годы. В Триполе финикийском ему была посвящена церковь. В Константинополе память святого Леонтия торжественно праздновалась в двух местах – в храме его имени и близ Комаридия.